Глава 5. Какой-то инфернальный мир. Материк, джунгли, река. Несколько дней спустя. Прошло более 3 дней с тех пор, как мы покинули наше временное убежище в скалах. Вокруг нас вроде лес, только по мне он больше походил на натуральные амазонские джунгли. Лианы, какие-то непонятные папоротники, различный кустарник, огромное количество мелких животных и насекомых. Но что самое главное, такие же гигантские, представляющие собой целую отдельную вселенную деревья, что я встретил в мире Арианы. Видимо, так на их росте сказывается переизбыток магической энергии вокруг, что здесь, что на Ариане. Да и в других мирах я видел нечто подобное, хотя там это было не настолько заметно. Правда, в мире друидов, как я понял, леса были больше, чем великий лес на Ариане. Но если великий лес на Ариане или леса в мире друидов в своем гигантском воплощении появились там исключительно на месте бывших великих сражений древних, то есть там, где в тех мирах наблюдался особо повышенный магический фон, то здесь, как я понял, коль равномерный магический фон был абсолютно повсюду, то и подобный гигантский лес полностью покрывал материк и все острова, кроме тех, где были одни голые скалы. Но даже на них, похоже, что-то росло. Все это я проверил по карте. Ну и, естественно, живность. Разнообразие всех ее видов поражало. Я-то думал, что на Ариане их много, но до тех пор, пока не попал сюда. И сейчас мы пробирались по этим джунглям. На мое, казалось бы, логичное предложение пойти поверху, все отреагировали как-то уж слишком неординарно, посмотрев на меня, как на сумасшедшего. Так что пришлось идти под сенью леса. Хорошо, хоть тут было не болото или не какая-нибудь вязкая жижа, а прелая листва, которая позволяла передвигаться относительно нормально. Но это, опять же, если выпустить из внимания преграждающий нам путь лианы и мелкий кустарник. Чтобы двигаться вперед, приходилось искать обходные пути, а иногда прорубаться сквозь эти непролазные заросли. И я говорю не аллегорически. Вокруг нас было очень много плотоядных растений, которые просто по сути своей природы не давали нам пройти. Однако после той нашей первой встречи с чем-то подобным мы знали, с чем имеем дело, и потому обходили их стороной, стараясь лишний раз не нарываться на неприятности. Но это не всегда получалось. Пару раз нам пришлось выдержать бой с товарками того куста, в который попал орк. Правда, на этот раз нам повезло, и мы не нарвались на грызунов, живущих в симбиозе с этими растениями. Так что, можно сказать, мы отделались легким испугом и сломанной рукой Парга, которую уже к вечеру первого дня вылечила Терея. Так мы продвигались вперед. Роль проводника как-то само собой перешла ко мне. Я разыскивал путь, и все следовали за мной, но все время меня мучил один простой вопрос, который я хотел задать еще с тех пор, как мы спустились с корабля, а почему бы наш путь значительно не сократить, например, выстроив обычный портал? Ладно, за грань этого мира они портал выстроить не могут. Но на одном материке, даже в пределах видимости, почему бы его не открыть? Ведь все мои спутники — маги, даже орк, и все очень сильные, если судить по обычным меркам других миров. И для них, по идее, активировать подобное плетение не составило бы особого труда. Об этом я и поговорил с Кааром и Терей на нашем первом привале в лесу. И кто бы мог сомневаться, что все будет не просто так? Естественно, в этом мире из-за его специфики все гораздо сложнее. Этому было две причины. Одна мне относительно понятна. Именно поэтому Терея и ее друзья оказались в изгнании и, как следствие, на корабле Каара. Магия перемещения в их мире относилась к числу запретных дисциплин. И она нигде досконально ими не изучалась. Даже тот портал, что эльфийка с ее отцом пытались открыть, был пустышкой и обманкой для поисковых плетений повелителей. Тем нужно было их поймать. Как же создаются и открываются настоящие порталы, эльфы не знали. О другой причине эльфы даже не догадывались. Когда я стал более подробно анализировать их ментоинформационные поля, то выяснилась следующая вещь. Они, даже если очень захотят, не смогут стабилизировать ни один тип порталов. А дело в том, что они работали не с родным для себя типом энергии. Обычные плетения порталов, что я знал, для них совершенно не подходили. Им было необходимо что-то оптимизированное именно под их особенность, как и все те плетения, которые они сейчас использовали. Так и получилось, что для открытия обычного портала им нужны необычные плетения, которые мы-то и не знали. И судя по тому, что я видел, подобные плетения не были известны и повелителям. Те-то изначально темные существа, в отличие от моих знакомых. В результате на обычный переход, на который у таких сильных магов в любом другом мире потребовалось бы всего несколько часов, максимум пару дней, мы будем совершать неизвестно сколько времени. И это даже без учета того, что для открытия портала необходима некая точка привязки, координаты которой и закладываются в плетение. Так что сейчас мы совершенно ничем не отличались от обычных путешественников, попавших в гигантский лес. Точнее, оказавшихся пока на его окраине. Но, судя по карте, нам придется пересечь его чуть ли не по прямой. Поэтому вариант двигаться вдоль реки, к которой мы сейчас направлялись, был выбран мной не случайно. Я надеялся, что мы сможем по ее руслу подняться к истоку, и это будет несколько легче, чем пробираться сквозь заросли леса. Правда, я прекрасно помнил, какие бывают реки в подобных джунглях, и морально готовился к тому, что наш поход может затянуться на более долгий срок, чем я рассчитывал. «Я слышу шум воды!» — догнал меня Кног. Молодой орк не особо расстроился, что не может полностью воспользоваться своими магическими способностями. Как мне показалось, у него подобный необычный опыт даже вызывал живейший интерес. И даже я заметил, как он значительно меняется, полностью переключившись на свою врожденную интуицию и иные чувства, дарованные ему природой. Парень был прирожденным следопытом и разведчиком. Ну и еще, как я понял, он выходец из какого-то закрытого клана ночных теней или что-то подобное в этом роде. «Да», — откликнулся я и остановил отряд. «Я-то кроме шума воды слышал и еще кое-что. А еще там есть люди», — тихо сказал я, отходя немного назад. «Нужно проверить, кто это». «Люди?» — удивилась Терея. «Такие, как ты?» — уточнила она. «Не уверен», — отрицательно помотал я головой. «Вы остаетесь здесь», — сказал я Кару и остальным эльфам, и кивнул орку в сторону реки. «А мы с тобой идем и проверим, что там происходит». Я двинулся к тому месту, откуда мне и послышался, слишком уж нетипичный для жизни леса звук. Кног неслышной тенью заскользил вслед за мною. Идти пришлось недалеко, хотя в джунглях шумы разносятся на километры вокруг. С расстоянием их гасит лес, этакий шумопоглотитель. Он впитывает их в себя, превращая в общий равномерный фон, растекающийся по нему. Прокрадываясь к краю невысокого обрыва, из-за которого теперь металлические лязги, заставившие насторожиться меня в лесу, разносятся еще лучше. Вот теперь в этом нет никаких сомнений. «Там бой!» — прошептал мне на ухо орк. Я на это лишь кивнул и посмотрел вниз. «И что у нас тут?» «Корабли. Несколько обычных судов, которые не летают, а плавают, как это и должно быть. И, судя по всему, происходит захват торгового судна. Ну, того, что побольше. Река оказалась достаточно широкой и, как я теперь понимаю, судоходной. А в этом месте была небольшая излучина, которая прикрывала бухточку, совершенно неприметную со стороны реки. И вот в ней корабль торговцев и поджидала засада. Два мелких, но юрких ялика обошли с двух сторон неповоротливую баржу и, зацепившись за нее кошками, постарались взять ее на абордаж. Меня же во всем этом смутили две вещи. Откуда здесь вообще этот торговец? Ведь, судя по карте, никаких крупных поселений у океана нет, а он явно направляется на веслах и под парусами против течения реки. Значит, шел вглубь материка. Ну и второй вопрос. Напавшие — это пираты? Больно мелкие у них кораблики. Слишком уж мало на них уместится бойцов, чтобы представлять реальную угрозу для столь крупного торговца, на котором должно быть никак не меньше полусотни охранников. Я пригляделся. Блин. Это даже больше похоже на шаг отчаяния. На мелких яликах сидели совершенно разные люди. В основном эльфы, несколько орков и пара человек. Все мужчины. И многие из них были ранены, а этого не должно никак быть. Ведь бой только начался, так откуда у них раны? Но и это еще не все. Корабль явно защищен от магического обнаружения, и мне совершенно не видно, кто же находится внутри его. Но по палубе снует значительно больше народу, чем можно было предположить, и их гораздо больше нападающих. «Пираты», — буркнул орк, — «нарвались на зубастого торговца, получат свое». И он совершенно потерял интерес к происходящему на реке. Я же, наоборот, пригляделся более внимательно. «Не пираты», — тихо произнес я. «Они пытаются кого-то спасти. Орк удивленно посмотрел на меня. «Ты о чем?» «Корабль», — кивнул я на большое судно. «Слишком хорошо вооружен и подготовлен для простой торговой экспедиции. Да и снаряжать столь сильный караван в эти края не имеет смысла. Тут нет крупных поселений. А значит, ему ничего не угрожает, если только он сам не представляет угрозу для тех, кто окажется вблизи него». Прикинув общий размер корабля и примерное расположение трюма и кают, я резюмировал. «Это работорговцы. Этих господ я не очень жаловал. Да я, в принципе, мало кого люблю. Но это наш шанс побыстрее добраться в то самое поселение у истоков реки. И я не говорю о большом корабле. Мы им не сможем управлять, нас слишком мало. Но яликами? Чему бы не воспользоваться ими? Правда, нужно убедить их нынешних хозяев поделиться ими с нами. Но и тут, как обычно в любой сказке, есть два пути. Помочь им или потом забрать корабли у трупов. Хотя что-то я сильно сомневаюсь, что столь ценный товар, тем более просто так попавший в руки работорговцев, они бросят посреди реки. А значит, нам в любом случае придется вырезать тех, кто засел на большом судне. Тогда будем считать, что местным повезло. И логично, я заработал лишний плюсик к карме. В темном мире. Смешно. Ну ладно, лучше надолго не откладывать. «Беги за нашими и проводи их к вон тому дереву», — показал я чуть левее того места, где мы сейчас находились. «Оттуда лучше просматривается корабль. И оттуда им будет удобнее подавить сопротивление на корабле. Главное, пусть контролируют только нашу половину борта, а то заденете ненароком еще и меня. Я буду на дальней от нас стороне». Орк кивал, запоминая мои указания. «А что делать мне?» — наконец спросил он. Я усмехнулся. «Если ты думаешь, что наших магов не заметят с корабля, то сильно ошибаешься», — и показал в направлении ближайшего ялика. «Так они смогут добраться до берега. Приглядывайте и за этим направлением, если маги не успеют перехватить тех, кто пойдет за вами. Ты их должен остановить у воды так, чтобы эльфам было сподручнее с ними расправиться. Сам в бой не лезь. Твоя задача лишь задержать их вон там», — показал я на небольшой проход. «К тебе там смогут подобраться лишь по одному, но зато наши будут видеть всех нападающих». Парень кивнул. «У них тоже могут быть маги», — пробормотал он. Я отрицательно покачал головой. «Если бы они были, то от этих яликов мокрого места не осталось бы. А они как-то смогли подобраться и закрепиться вблизи торговца. Да и сейчас они били бы с расстояния по штурмующим, а не дали бы им возможность забраться на палубу корабля. Так что нет у них магов. Никаких». С этим молодой орк не мог поспорить. «Ну ладно, беги к нашим, а я пошел. Иначе из нападающих до нашей помощи вряд ли кто сумеет дожить». Кнок, не задавая вопросов, исчез меж деревьев. А я огляделся, накинул на себя все маскировочные плетения и выдвинулся вперед. Коль мы ввязались в это дело, то надо постараться закончить его так, чтобы было как можно меньше жертв среди моих друзей и местного населения. Местными я считал, как это ни странно, нападающих. А вот агрессорами, с которыми мне и придется сражаться, были люди на корабле. Трея резко повернулась в сторону легкого шороха. Он раздался не оттуда, откуда она его ожидала услышать, ведь их проводник вместе с воспитанником Каара ушли совершенно в другом направлении. Тем не менее, из-за широкого ствола дерева выскользнула крупная и при этом почти бесшумная фигура. «Кнок!» сразу узнала девушка-орка. «А где человек?» «Там», — махнул он рукой куда-то себе за спину. «У реки». И, опережая вопрос, который уже готов был сорваться с губ девушки, быстро рассказал. «На реке идет бой. Местные жители воюют с работорговцами. Нужно поторопиться. Идемте, я покажу место, откуда вам будет хорошо видно их корабль». И также бесшумно двинулся обратно. Эльфы переглянулись и поспешили за ним. «Они неплохо спелись», — прокомментировал Кар поведение своего воспитанника. «Парнишка всегда нуждался в таком примере. Я, как пример для подражания, ему не очень подхожу, ведь я только маг, а ему нужен кто-то другой». «Воин?» — посмотрел он на своего учителя Терея. Тот отрицательно помотал головой. «Я бы сказал по-другому». Молодая эльфийка на мгновение задержалась. «Как?» «Убийца», — тихо произнес пожилой маг, так что его услышала только девушка. «Профессиональный и хладнокровный убийца. Такой, как наш знакомый». Тарея изумленно взглянула в лицо Каара. «Но...» — он остановил ее взмахом руки. «Помолчи и послушай. «Поверь старому эльфу, который когда-то прошел войну островов». Икар вгляделся в глаза девушки. «В этом нет ничего плохого, он никогда никого не убьет просто так. И в этом мы уже успели убедиться». Девушка вспомнила те несколько дней, что они были знакомы. «Там, в лесу», — проговорила она, — «он не дал нам уничтожить то растение, и, по сути, мы не убили ни одного монстра, когда они загнали нас в скалы». «Да», — кивнул маг. «Но при этом, заметь, мы все целы и здоровы», — указал он на идущих перед ними эльфов. Девушка посмотрела на орка, своего отца, Килу и ее брата. «Да», — прошептала она, — «мы все живы». Больше сказать она ничего не успела, так как в это время Кнок вывел их на небольшую поляну. «Там», — указал он, — «у дерева удобная площадка. Вы с нее сможете полностью перекрыть ближайший к нам корабль». Он на мгновение замолчал. «Только не старайтесь бить по дальнему борту. Там где-то находится степ». «Кто?» — не понял Кар. Парень смутился. «Но это я решил называть так нашего человека, а то он до сих пор так и не назвал своего имени. А степ ему подходит. Переводится как «бесшумный», — закончил за него Кар. «Да», — кивнул парень. «Ладно, степ так степ», — согласился пожилой маг и подошел к дереву, на которое указал орк. «А тут неплохая огневая позиция, молодец», — сказал он своему воспитаннику. «Это не я», — тихо отозвался тот. «Это его идея поставить вас сюда». «Даже так», — Кар что-то прикинул. «Все интереснее и интереснее», — и вгляделся в сторону корабля. «Как я понимаю, наши противники находятся на большом судне», — уточнил он. «Да», — подтвердил орк. «Тогда нам уже пора вмешаться», — сообщил остальным эльфам пожилой маг. «Они прижали нападающих к борту корабля». Даже особо не прицеливаясь, выпустил шар тьмы в самую большую группу защитников корабля. «Вот так!» — пробормотал он. «Корабль защищен от магических атак! Тарая, посмотри, что можно сделать!» Девушка быстро подошла к нему. За всем этим некоторое время наблюдал орк, но убедившись, что все маги начали обстрел корабля заклинаниями, пытаясь пробить его щит, кивнул каким-то своим мыслям и, развернувшись, направился чуть дальше к склону обрыва. «Ты куда?» Заметив, что он собирается уйти, спросил Кар. «Они сейчас вычислят вас и постараются напасть», — показал Кнок на корабль. «Попытаюсь их задержать примерно вон там», — указал он в сторону дерева. «Вам будет хорошо видно нападающих, так что вы их отсюда всех перебьете». Пожилой маг кивнул. «Тоже идея степа», — словно зная ответ, уточнил он. Как-то слишком уж быстро привязалось это имя кличка к человеку, будто оно и правда принадлежало ему. «Да», — кивнул Кнок, подтверждая предположение Кары. «Понятно». И Кар вновь обернулся к кораблю, с которого в их сторону стало проворно перебираться с десяток бойцов. «Быстро! Удар по ним!» Но, как ни странно, простые плетения будто обтекали противников, не замечая их. «На них какая-то непонятная защита», — нахмурилась Кила. «Тарея, ты займись судном, а я пока попробую что-нибудь придумать с этими воинами». И пробурчала себе под нос. «Задержать бы их где-нибудь секунд на 40, я их всех просто зажала бы в силовой кокон». «Кила!» — услышал ее слова Кар. «Степ уже позаботился обо всем. Кнок задержит их там, внизу, и у тебя будет нужное время». Девушка кивнула и побежала вперед. А пожилой эльф подумал о другом. Откуда у этих работорговцев столько амулетов? Ведь у них практически нет артефакторов. Или их не было только на островах, а здесь, на материке, они были? Додумать свою мысль Кар не успел, так как Тарея громко крикнула: «Снимаю защиту на счет три! Держите их на корабле! Они постараются контратаковать нас, когда поймут, что корабль их больше не защищает!» Ну, а дальше был бой. Последняя мысль пожилого эльфа перед тем, как он полностью отдался во власть этой битвы, в которой они участвовали, была об этом непонятном человеке, куда же он исчез и чем сейчас занят. И буквально через пару минут маг получил исчерпывающий ответ на этот вопрос. Так как на палубе корабля начался настоящий кровавый ад. И устроил его всего один единственный человек, тот, кого они встретили на своем пути. «Так, мне нужно незаметно пробраться на корабль. Но больно уж не хочется лезть в воду. Мокр, противный, неизвестно, кто там плавает. И какие есть варианты?» «Один точно простой. Это у наших магов нет возможности открыть портал и перенестись на корабль. Но меня-то это не ограничивает. Только сделать это необходимо очень незаметно. Интересно, если я буду находиться в коконе незаметности, портал сработает? По идее, его вроде ничего не должно сдерживать». Да. Ничего, кроме того наброшенного на корабль щита. Через него уж точно не стоит рисковать проскакивать. Хотя особых проблем не должно быть. Ведь богини переносились в полностью опечатанную башню. Так чем я хуже? Делаю вывод. На корабль я могу попасть. Тогда дальше. Когда эти работорговцы поймут, что их зажали с двух сторон, что они попытаются сделать? Все верно. Сбежать. Но сбежать просто так им никто не даст. А потому между собой и преследователями им нужно выставить какой-то заградительный щит. И если не считать тех воинов, скорее всего, наемников, которые уже и так сражаются за них, то это могут быть только рабы. Но этого позволить им сделать нельзя. Мне не хочется потом ради какого-то жалкого ялика вырезать еще и всех местных. Значит, нужно постараться не дать работорговцам воплотить вторую часть предположительно задуманного ими плана в жизнь. Набрасываю на себя кокон маскировки и... перенос. Смотри-ка, сработало. Тогда дальше. Быстро пробегаю вперед, по ходу дела сбрасывая двух попавшихся мне на пути охранников за борт. Они в неплохой броне. Но главное — в тяжелой, а значит, им уже не выплыть. Еще несколько шагов, и я у люка, ведущего вниз. Вот тут на корабле я и разобрался, кто где находится. Рабы, судя по всему, внизу. С этим понятно. Но кого держат на носу корабля? Там вроде тоже какая-то постройка. Так, там трое. По ауре похожи на эльфов. Чем плохи местные жители? Из-за того преобразования, что они проводят после рождения, у них стирается ментальное различие в поле. Поэтому не слишком понятно, мужчина там или женщина. Но что-то подсказывает мне, что все мужчины сейчас находятся за бортом корабля и пытаются взять его на абордаж. Ладно, не суть важно. Что к люку, ведущему вниз, что к носу корабля, если я останусь здесь, никто не проскользнет. О, начали работать мои эльфы. Уже после первой атаки они сообразили, что судно прикрывает защитное поле. Ну, а тут они знали, что и как нужно делать. Пытаются продавить его массированными ударами в одну точку, перегрузив его. Хотя нет, кто-то еще старается пробить его, но действует более изящно. Я проследил за управляющей нитью воздействия. Она привела к ауре Терей. «Капитан!» — перехватил мысленный щуп чей-то голос. «У них, похоже, есть маги. Мы, оказывается, пропустили кого-то из них». И высокий орк, которого анализатор пометил как говорившего, указал в сторону носа корабля. «Так там они держат магов. Ну, теперь все понятно. Тут я подумал, что аура у них более структурирована, чем у остальных». Ментальный щуп уловил ответ какого-то эльфа, стоящего в задних рядах. «Отправь к ним карательный отряд, если сумеют кого-то захватить, будет дополнительный навар. А нет, так пусть просто всех прирежут. Мы и так здесь у побережья неплохо затарились». Вроде бы разговор закончился, так как орк побежал куда-то в сторону бойцов, обороняющих корму корабля. Но щуп продолжал передавать мне чужие мысли. «Кто бы мог подумать, что вблизи океана так много поселений изгнанных?» Небольшая пауза. «Знал бы, давно сюда перебрался. Ведь за ними никто не стоит». «Бери любую деревушку, даже если набрать отряд, я смогу весь этот район подмять под себя. И помогать им никто не будет. Этим идиотам, мечтающим вернуться на острова, даже предложить нечего. Ничего не добывают, хоть и сидят на артефактах. Кстати, надо подумать о том, что их и для сбора артефактов можно использовать. Ведь среди изгнанников много магов. Что за грандиозный план у этого эльфа, я так и не узнал. Неожиданно купол спал». Это заметил и он сам. Хотя он и не был полноценным магом, но способности у него были. «Быстро тащите сюда рабов! Сейчас они ворвутся на корабль, и так они не будут забрасывать нас своими плетениями, боясь попасть в заложников!» В мою сторону сразу после слов этого эльфа понеслось несколько бойцов. «Ну что же, вот и мой выход. Этот работорговец и его люди мне не нужны, а потому можно не сдерживаться». Я не собираюсь заботиться о тех, кто не представляет для меня никакой ценности. Но сложно уничтожить невидимку и тень в царстве мрака и тьмы. Поэтому первые противники даже не заметили, как их выкосили мои клинки. На то, что у люка, ведущего к рабам, что-то происходит, обратили внимание лишь когда один из трупов особо неудачно упал, и его голова откатилась вперед. Все, больше не имело смысла скрывать свое присутствие на корабле. Несколько быстрых шагов. Опа! А эльф-то оказался предусмотрителен. Ну, или просто ему нравилось вот так стоять и мучить какую-то невысокую малышку. Однако сейчас он выставил ее перед собой и, закрываясь маленькой девчонкой, что-то орал. Но меня это уже не трогало. Ты ждешь, что я нападу на тебя в лоб? Не дождешься. Сам-то ты не слишком грешишь доблестью и честью. Потому я спокойно захожу ему за спину и с одного маха перерубаю его шею и отбрасываю ребенка назад. А теперь займемся оставшимися в живых наемниками, ну или кто они там. Не знаю, как это выглядит со стороны, однако невидимая смерть, прошедшая сквозь ряды бойцов, даже им внушает животный страх. Многие бросили оружие и попытались сдаться. Но пленные мне не нужны. Об остальных не знаю. Тут действует только я. И потому уже через пару минут на палубе корабля находились одни лишь трупы, и те живые, в ком я распознал местных жителей. Надеюсь, в своем выборе я не ошибся. А теперь подождем, пока сюда поднимутся мои знакомые, и посмотрим, как встретят их местные. Возможно, мне придется их немного подстраховать. Не знаю, как местные отреагируют на того, кто, возможно, и сам доставлял их сюда. И я отхожу к противоположному краю палубы. Туда, где небольшим клубочком сжалась маленькая девочка, которую я забрал у главаря. Кстати, а почему я решил, что он вытащил ее на палубу специально, чтобы она наблюдала за штурмом? Как я не подумал, что она может быть его дочерью или воспитанницей? Но, взглянув на избитую мордашку ребенка, понял, что никакими родственными связями тут и не пахнет. Девочка и правда очень измучена и избита. Ну, туда и дорога этому отморозку, усмехнулся я и уселся рядом с девочкой. Она испуганно дернулась и поглядела в ту сторону, где я должен был находиться. Но, естественно, никого не увидела. Видимо, у девочки хорошо развита интуиция, подумал я, разглядывая ее. Девочка немного посидела, а потом осторожно протянула руку в мою сторону. Я перехватил ее и мягко опустил ей на колени. Она некоторое время смотрела на свою ладошку, накрытую тьмой, ведь меня она не видела, а потом прошептала: «Спасибо». «Не за что, малышка». Девочка немного успокоилась и перестала дрожать. Глядя на нее, я подумал: «Не зря меня все-таки занесла судьба в этот мир». Между тем на корабль поднялись мои друзья. «Полагаю, с ними нужно поговорить», — произнес внезапно появившийся за спинами мага Форк. «А почему ты думаешь, что это должны сделать именно мы?» — спросил Кар. «Ведь логичнее было бы, если бы переговоры вел Степ». Гнок на пару мгновений задумался, потом перевел взгляд в сторону корабля. «Но мы не знаем истинных причин нападения. Все это лишь наше предположение. А потому было бы лучше, чтобы кто-то отвлек их внимание. По крайней мере, так поступил бы я сам». Старик с интересом взглянул на своего воспитанника. «Хорошо, тогда пошли». И он развернулся, чтобы спуститься. Но орк остановил его. «Только не нужно идти туда всем, кому-то необходимо остаться здесь и прикрывать вас со спины». Кар улыбнулся. «Вот теперь ты заговорил точно, как наш человек. Именно это я и хотел от тебя услышать», — и оглядел остальных эльфов. «Корнес, пойдем со мной, остальные же, позаботьтесь, чтобы с нами ничего не случилось». Дождавшись, пока к нему подойдет отец Тареи, маг двинулся к берегу реки. «Не переживай». Неожиданно оказался рядом старый молодой орк. «Если что, он о них позаботится». Девушка взглянула на Кнога и медленно кивнула. «Да, я знаю», — тихо произнесла она и посмотрела, как к берегу пристал небольшой кораблик и забрал стоящих на берегу магов. «Осталось только ждать», — сказала подошедшая к ним Кила. «Да», — согласилась старая и стала наблюдать за тем, что происходит на палубе корабля. «Как ты думаешь, кто это?» — глядя на приближающийся корабль, спросил крупный орк по имени Парс у своего друга, с которым они буквально несколько минут назад штурмовали этот корабль, пытаясь спасти свои семьи. «Не знаю», — ответил высокий седовласый эльф, «но только благодаря им мы смогли захватить судно». «А ты понял, что здесь произошло?» — показал Парс на разбросанные по палубе разрубленные части тел работорговцев. Эльф огляделся. «Когда-то давно я видел нечто похожее. Но те, кто проделал подобное, вряд ли сейчас могли оказаться здесь». «Ты о ком?» — удивленно посмотрел на него высокий мужчина, стоящий рядом с разговаривающими друзьями. «Клан Ночные Тени», — горестно вздохнул седовласый, но молодой эльф. «Моя дорожка пересеклась с ними лишь однажды». Он замолчал, будто вспоминая нечто очень тяжелое, однако, немного помолчав, продолжил. «Но они не оказались бы здесь, на материке. Они сами казнят своих отступников. Хотя эльф еще раз огляделся. Это очень похоже на их работу. Дальше ему пришлось замолчать, так как на палубе показался первый из их нежданных помощников. И только увидев его, эльф пробормотал. А, возможно, кто-то из них и мог тут побывать. После чего сделал шаг вперед и, склонив голову, произнес. «Давно не виделись, учитель». Тот, к кому он обратился, удивленно посмотрел на эльфа и, только вглядевшись в его лицо, изумленно спросил. «Рент», а потом хмыкнув, будто про себя сказал. «Ну, в общем-то, я догадывался, что ты выберешь именно этот путь». Жилой маг, к которому обращался Рент, развернулся в сторону берега и махнул находящимся там рукой. Не ожидал, понаблюдав за тем, как на берег вышло несколько других магов, и, обернувшись к Ренту, сказал этот непонятный учитель. «Не ожидал встретить тебя здесь». Седовласый эльф усмехнулся. «А уж как я не ожидал подобного». И, посмотрев в глаза магу, он серьезно спросил, «За что тебя сюда сослали?» И, немного помолчав, тихо добавил. «Отец». Все изумленно переводили глаза с одного седовласого мага на другого. Тут на борт поднялся второй маг, прибывший с первой партии, и только взглянув на эльфа, воскликнул. «Рент, это ты?» — и крепко обнял его. «Корнес!» — не менее удивленно посмотрел на второго прибывшего эльф. «И ты здесь?» — и поднял глаза к небу. «Да что там происходит?» — после чего перевел взгляд на Корнеса. «Так как вы оказались тут?» — седовласый эльф обвел рукой вокруг. «Внизу?» «Да». Беспечно махнул рукой тот, кого эльф назвал своим учителем и отцом. «Все дело в малышке. Мы тут из-за Тереи». Рент удивленно посмотрел на него. Для него сегодня, похоже, был день открытий. Думается, это будет очень любопытная история. «Любопытная и очень длинная», — раздался тихий и спокойный голос из-за спины эльфа и всех стоящих у борта людей. «Но ее можно выслушать и позже». «А сейчас нам лучше подальше убраться отсюда, а то запах крови привлечет разных хищников». Все развернулись на этот непонятно откуда возникший голос. Но позади них стоял всего лишь обычный человек, в руку которого крепко вцепилась незнакомая девочка. Только Рент был уверен, что кроме этой малышки никого не было и быть не могло. «Так, судя по тому, что уловил мой ментальный щуп, никаких особых неприятностей нам эта встреча не преподнесет». «Даже наоборот, есть шанс увидеть воссоединение отца и сына. Но все это потом. Глядя в сторону леса, я заметил приближение множества хищников. И кое-чьи ауры мне были прекрасно знакомы. Сюда направлялись динозавры, но кроме них было еще множество других зверей, кого привлек запах крови, разлетевшийся на многие километры вокруг. Хотя какие километры? Эти люди лишились жизни буквально несколько минут назад. Запах крови не мог привлечь всю эту ораву. Но вот запах смерти, вернее, ее выброс, без проблем могли заметить издалека, особенно те, кто умеет чувствовать магию. В каменном динозавре я не был уверен, но его стая вполне могла быть способна на это. В общем, скоро здесь начнется кровавая вакханалия, и нам лучше держаться подальше от опьяненных запахом крови хищников. А потому пора бы и мне вмешаться в их милую дружеско-семейную беседу. Поднимаюсь. Неожиданно чувствую, как меня кто-то держит за руку. Опускаю взгляд. Девочка. И очень испуганно. Крепко сжала меня за пару пальцев. До какой же степени нужно запугать ребенка, что он, даже понимая, что находится в относительной безопасности, боится остаться один? Я не стал высвобождать руку и скинул с себя купол незаметности. Улыбнувшись девочке, изумленно посмотревший на меня, наклонился к ней и тихо спросил, глядя ей в большущие глазки. «Ну а кого ты тут надеялась увидеть?» Девочка ничего не ответила. Я же, подмигнув ей и поудобнее перехватив ее руку, направился к разговаривающим мужчинам. Там как раз высокий седовласый эльф, кстати, в магическом спектре очень похожий на Каара, а и правда, его сын. Но почему он не маг, ведь способности у него были, но просматривался и какой-то изъян, хотя я не мог пока понять, какой. Поинтересовался у моих знакомых, каким ветром их вообще сюда занесло. Короче, он попросил рассказать эту любопытную историю. Но вместо этого в разговор вклинился я. Любопытная и очень длинная. И я посмотрел на своих спутников, а потом перевел взгляд на сына Каары. Но ее можно выслушать позже. А сейчас нам лучше убраться отсюда подальше. А то запах крови привлечет разных хищников. Кивнул я в сторону леса, где пару раз мелькнули шкуры динозавров. Цепляйте свои мелкие корабли к этому судну и сбрасывайте все трубы за борт. Да, кстати, упер я взгляд в того, кого Корнос назвал Рентом. Внизу много рабов, не желаете ли вытащить их из трюма? А еще кое-кого заперли в носовой постройке, указал я на небольшую будочку. При этом подумал, что малышке незачем разглядывать кровавую бойню, которую я тут устроил, а потому отвел ее к как раз поднимавшейся на борт Тереи. «Присмотри, пожалуйста, за малышкой», — попросила я девушку. Та немного удивленно посмотрела на меня и протянула девочке руку. Малышка подняла на меня свои испуганные глаза. Я сел перед ней на корточки. «Не переживай, она хорошая, даже очень хорошая и добрая. Она тебя не обидит». Девочка несмело кивнула и осторожно взяла Тарею за руку. «Я быстро», — сказал я обеим. «Только немного приберемся здесь». И, обращаясь к молодой эльфийке, сказал: «Отведи ее в сторону», — кивнул в направлении палубы, которую отсюда не было видно. «Нечего пугать ее еще больше». «Хорошо», — ответила эльфийка, потянув малышку за собой. Я подивился, как девочка печально посмотрела мне во след, а потом прижала руку Тереи к своей худенькой груди. Мне показалось, или она тихо одними губами прошептала «мама». Да нет, она точно это произнесла, только не вслух, а мысленно, и эту ее мысль уловил мой ментальный щуп. Закончили мы с кораблем быстро. Я подошел к тому борту, со стороны которого я заметил ауру динозавров, и мысленно передал: «Когда мы уйдем, они ваши». Не знаю, услышали они или нет, но вот что странно. Все хищники после этого резко притормозили и стали постепенно отходить в лес. На берегу остались лишь наши старые знакомые. При разговоре эльфов, как моих друзей, так и местных поселенцев, я не присутствовал. Не знаю, с чего на меня сморил жуткий сон, и я, не особо напрягаясь, занял каюту капитана корабля, как понимаю, это был тот самый эльф. Кстати, теперь я точно знал, где это время жила девочка. Не представляю, что делал с ней эльф, но к его кровати была привязана цепочка с ошейником, на котором была кровь малышки. А на стене висели различные хлысты и плети, и на многих тоже была ее кровь. Но вот что странно, на самом ребенке практически никаких следов кровоподтеков не было. Значит, этот урод с его ангельской мордой не хотел, чтобы девочка слишком быстро отдала Богу душу, и время от времени подлечивал ее. Поэтому я, не церемонясь, вычистил его каюту под ноль, просто-напросто выбросив все за борт поближе к его трупу, и завалился спать. Проспал я не очень долго, но мне хватило. А проснувшись, удивленно взглянул на сидящую рядом в кресле Тарею. Заметив, что я открыл глаза, она извиняющимся тоном произнесла: «Девочка никого к себе не подпускает». И когда я попыталась отвести ее к местным, чтобы что-то узнать о ее родителях, она вырвалась и убежала к тебе. Вот с тех пор и лежит рядом с тобой. Девочка, и правда, сжавшись в испуганный комочек, прилегла на краешек кровати и держала меня за кончики пальцев. «Как тебя зовут, малышка?» — спросил я у нее, так как прекрасно видел, что она не спит, а просто лежит, боясь пошевелиться и разбудить меня. Она посмотрела на меня и что-то прошептала. Странно. В моем сознании четко прозвучал ее ответ «Лонея». Но в реальности девочка ничего не произнесла. Я вгляделся в нее и потом вспомнил тот странный шепот, что мне показался, когда она попыталась назвать Тарею мамой. «Ты не можешь говорить?» — тихо спросил я. «Да, Лонея». Девочка удивленно взглянула на меня и очень медленно кивнула. «Что?» — пораженно посмотрела на нее Тарея. А я все пыталась узнать, как ее зовут, и никак не могла понять, почему она не отвечает. Даже подумала, что я ей не понравилась, и она со мной просто не хочет разговаривать. Да, женщина очень странные существа. Самого очевидного объяснения она не заметила. Не подумала, что девочка просто не может говорить. Лунея испуганно посмотрела на эльфийку. «Она хорошая. Она очень хорошая. И добрая. Она позаботилась обо мне, даже когда думала, что она мне не нравится», — заметались мысли в ее голове. «Про маму, как ее назвала Лунея раньше, я, конечно, говорить пока не буду. Нечего Тарею пугать еще больше. Но вот все остальное... Ты ей нравишься», — сказал я, вставая с кровати. «Она думает, что ты очень хорошая и добрая». Девочка удивленно посмотрела на меня и слегка кивнула, подтверждая мои слова. Тарея улыбнулась. «Ты тоже очень хорошая и сильная девочка», — посмотрела она на Ланею. «Вы обе такие», — усмехнулся я. и попросил эльфийку. «Подлечи ее, если тебе не сложно, а я пойду узнаю, может, на корабле есть ее родственники». Лунея слушала наш разговор, а потом в моей голове полетела ее мысль. «У меня здесь никого нет, я одна». «Он», — кивнула она на пустую кровать. «Давно, я не помню когда, подобрал меня на берегу». «Понятно», — произнес я. «Тогда нужно решить, как быть дальше». Я хотел уже выйти за дверь, как в моей голове появился вопрос, который задала девочка. «Можно мне пойти с вами?» Илонея, несмело встав с кровати, подошла ко мне. «Я не хочу опять быть одна». По ее щекам побежали слезы. «Пожалуйста», — потрепал я ее по волосам. «Знаешь», — тихо произнес я, глядя в ее мгновенно высохшие глаза, «я тебе поверил бы, если бы ты уже отошла от образа той испуганной девочки, которую я встретил, и немного изменила свое поведение». А так ты начала переигрывать, особенно с последней твоей просьбой. Я вгляделся в глаза ребенка, чья аура стала преобразовываться, хотя внешне она оставалась совершенно неизменной. Кто ты? И почему он держал тебя на цепи в антимагическом ошейнике? И что вы делали с ним на палубе? Тарея пораженно смотрела на нас. Я же наблюдал за тем, как уже сильно стала преобразовываться аура этой вроде бы беззащитной девочки. Теперь я понял, кто был тем местным магом, который держал на себе защиту корабля, и, главное, почему с ней так обращался эльф. Девочка была демоном. И эта невинная куколка, которую мы сейчас видели перед собой, была лишь его первой ипостасью. И коли она сейчас хотела преобразиться, то у нее как минимум была и вторая ипостась. А значит, этот ребенок — архидемон. «Не смей», — спокойно сказал я. «Мне уже приходилось убивать демонов, и я прекрасно знаю, как это делается». Тарея расширенными глазами смотрела на маленькую девочку. «Лонея. А ведь это и правда ее истинное имя, я чувствовал отклик ее мента-информационного поля на него. Чего-то я не понял, почему она назвала его. Хотя нет, она его не называла, я его сам узнал. Этим и было вызвано изумление, с которым она на меня посмотрела». «Так как ты здесь оказалась и что собираешься делать?» И вот теперь девочка по-настоящему разревелась. Нет, реально, теперь она была обычным 7-летним ребенком, на чей возраст и выглядела. «Меня призвали», — взахлеб будто прорвало плотину, начала рассказывать Лунея, и слезы, катившиеся по ее щекам, невозможно было подделать. «Это произошло 3 года назад, я была совсем еще маленькой, а сейчас она прям большая. И гуляла с мамой в парке, когда меня затянуло в портал. Я не знаю, что дальше произошло, но когда я очнулась, то находилась уже здесь». И она с ненавистью потерла то место, где раньше находился ошейник. «И с тех пор я не могла противиться его воле, но он, или тот маг, которого он нанял, не сумел полностью привязать меня, ведь для этого нужно знать истинное имя демона. Мое не знала даже я сама. Оно только позже проявилось в моей ауре. Я когда-то мельком слышала от мамы, что нельзя, чтобы твое истинное имя узнали. Я еще ребенок, и меня никогда не интересовали такие вещи, однако тут это воспоминание всплыло само собой, и я притворилась немой. Но он мне не поверил, а потому каждый день пытал меня. Но я держалась. Каждый день и каждую ночь. И так все время. Я уже практически сдалась, ведь в последнее время он начал делать...» Она испуганно замолчала, а потом посмотрела на кровать. «Раньше я была слишком маленькая, но потом... А еще он заставлял это делать со мной всю свою команду, и они...» Девочка опять зарыдала. Тарея осторожно подошла к ней и стала гладить ее по голове. «Но я же демон! Я не могла умереть, как это случалось с другими! Я видела, как они выкидывали их тела, но им было мало... Особенно, когда они удачно сходят в рейд. И так продолжалось целый год. Они все время...» Лане сглотнула. «А потом приходил он и начинал избивать меня. Он любил пытать меня после того, как со мной заканчивала команда. В такие моменты я слабела окончательно. А еще он любил заставлять меня смотреть, как его люди убивают и мучают других. Он даже ошейник в такие моменты с меня снимал. Вроде как давал мне свободу уйти. А еще ему нужен был маг. Он не боялся того, что я как-то смогу навредить ему. Я даже себя убить не могла, не то что его. Он нашел мне учителя. Если ему не нравились мои успехи, то все начиналось по новой. И опять попадало в руки его бандитов. И поэтому пришлось стараться. Я не хотела, чтобы это повторялось вновь и вновь. Я боялась этих дней, и потому была рада тем моментам, когда мы уходили в рейд. Тогда я становилась ему нужна, и меня не трогали. По крайней мере, до стоянок. Вот и вчера. Именно я создала этот щит. Никто магии меня специально не обучал. Я знаю лишь несколько плетений, которые обычно я использую. Она посмотрела на Терею. Когда вы пробили щит, я поняла, что мне с вами не справиться. Но я не стала предупреждать его. Я хотела умереть и надеялась, что вы убьете его. И вы сделали это. Но при этом я почему-то не погибла, видимо, из-за неправильно проведенного ритуала подчинения. Я даже не почувствовала, что разорвалась нить, связывающая нас. Однако, когда ты... Взглянула на меня эта маленькая демоница, по сути, ребенок, только ребенок архидемона. Пришел сюда. Меня потянуло за тобой. Будто именно ты проводил ритуал подчинения. Но такого не может быть. И ты назвал мое имя. Я поняла, что к тебе я привязана сильнее, чем к нему. Вот поэтому я и хотела уйти с тобой. Мне это нужно. Здесь я не смогу остаться. Я поглядел на Ланею, этого ребенка, которому пришлось пережить 3 года ада. «А если я тебя отпущу?» — тихо спросил я у нее. «Я все равно не смогу уйти от своего хозяина», — печально ответила девочка. «Я знаю, я уже пробовала сбежать. Но меня быстро находили. Хозяин всегда знал, где я пряталась». «Нет», — отрицательно покачал я головой. «Я не о том. Если я тебя отпущу...» — я вгляделся в глаза Ланеи. «Я могу это сделать?» Девочка пораженно посмотрела на меня. «Ты сможешь вернуться назад?» Она испуганно посмотрела на меня, а потом отрицательно покачала головой. «Я не знаю, как открыть портал в мой мир, и я не смогу никуда отсюда уйти. Если, конечно, меня не ищут мои родные. А они делают это?» «Не знаю», — тихо ответила девочка. «Я не знаю». И снова зарыдала. А потом подняла заплаканные глаза и искренне попросила: «Можно мне остаться с вами? Не нужно снимать привязку, только, пожалуйста, не прогоняйте меня». Я переглянулся с Тарей. «Хорошо», — ответил я Ланея. «Только мы и сами не очень представляем, куда направляемся и сколько продлится наше путешествие». «Мне все равно», — проговорила девочка и совершенно взрослыми глазами посмотрела на меня. «Хуже уже не будет». Я на это лишь кивнул. Того, что испытала Ланея, я не пожелал бы никому. «Только знаешь», — потрепал я ее по волосам, — «теперь я делал это вполне искренне, а не пытаясь выяснить ее мотивы и разгадать странное поведение. Я тебя все-таки сделаю свободным демоном и научу тебя самой защищать себя от подобных проблем в будущем». «Но как?» — вопросительно посмотрела она на меня. «Ты не первый демон. Прости, архидемон». Тут Ланея взглянула на меня крайне удивленно, которого я встретил. «Так что я кое-что знаю о вас». Я погладил ее по голове. «Больше никто не сможет тебя призвать и привязать к себе». Правда, немного подумав, я добавил: «Только освободить тебя я смогу не раньше, чем мы сумеем подготовить тебя к нормальной жизни. Иначе ты опять попадешь в подобные неприятности или куда хуже». «Может быть, что-то хуже этого?» — с горечью посмотрела на меня Терея. Я повернулся к эльфийке. «Ты даже не представляешь, насколько». И опять взглянул на девочку. «Я буду называть тебя Лост. Последние буквы практически никак не связаны с твоим именем». «Что оно означает?» — спросила Ланея. Я присел на корточки, всмотрелся в ее голубые глаза. Они ведь и правда не подходят для этого мира. И ответил: «Ло — значит из стали. Кто такая Ло, можешь догадаться и сама». «Спасибо», — очень тихо поблагодарила меня девочка. Я кивнул и встал. «Ну, пойдем послушаем, до чего договорились местные предводители, пока я спал». «А чего это ты такой довольный?» — подозрительно посмотрела на меня Тарея. «Ну как, всегда приятно разбивать в пух и прах чужие планы». «А ты знаешь, что они решили?» — удивленно спросила она. «Нет, но я точно знаю, чего они не решили, но что им всем теперь придется сделать». За нашим разговором наблюдала Ланея. «О чем это он?» — спросила девочка у Тареи. «Не знаю», — честно ответила она, — «но мне уже интересно». А поглядев на удалившегося от них меня, добавила: У этого нагловатого человека есть одна мерзкая привычка. Какая? С интересом взглянула на нее маленькая демоница. Он с завидным постоянством оказывается прав.